Глава 20. Едва садя с самолета в Бербанке, я включил сотовый. Никакой генеральный план мне на ум не пришел, зато я определил следующий шаг, и начинался он со звонка Анхелю Левину. Телефон зажужжал в моей руке, извещая о доставке новых сообщений. Я решил, что прочту их после того, как дам Левину поручение. Он взял трубку и сразу же спросил, видел ли я его сообщение. «Нет, не успел», — ответил я. «Я только что с самолета». «С самолета? Где же ты был?» «На севере. Что ты узнал?» «Просто последние уточненные данные по Корлису. Если ты не по этому поводу, тогда по какому?» «Какие у тебя планы на вечер?» «Так, болтаюсь без дела. Не люблю выходить из дому по пятницам и субботам. Не лучшее время для профессионалов. Слишком много пьяных на дорогах». «Так вот, я бы хотел встретиться. Мне необходимо с кем-то поговорить. Происходит нечто скверное». Левин, видимо, уловил что-то в моем голосе, поэтому немедленно внес изменения в свою пятничную политику домашнего затворничества, и мы договорились о встрече в ресторане «Коптильня» в Бербанке у киностудии Warner Brothers. Он находился недалеко как от аэропорта, так и от дома Левина. В гаражной службе я протянул свой билет человеку в красной форменной куртке и в ожидании своего Линкольна стал проверять сообщения, сброшенные на голосовую почту. Их было три, и все пришли во время моего часового перелета из Сан-Франциско. Первое прислала Мэгги Макферсон. «Майкл, я просто хотела извиниться за то, как вела себя сегодня утром. Сказать по правде, я просто злилась на саму себя за вчерашние слова и поступки. Я перенесла раздражение на тебя, а этого делать не следовало. Если ты поведешь куда-нибудь Хейли завтра или в воскресенье, она очень обрадуется. И, возможно, я сама тоже смогу присоединиться. Как бы ни сложилось, дай мне знать». Она не часто называла меня Майклом, даже когда мы состояли в браке. Она относилась к тем женщинам, которые могут вполне обходиться твоей фамилией и превратить это в проявление нежности. Разумеется, при желании. Она всегда звала меня Холлером. С того самого дня, как мы встретились в очереди к металлодетектору на входе в здание уголовного суда. Она тогда направлялась в офис окружного прокурора, а я в зал, где выносилось обвинение моему клиенту, арестованному за вождение в нетрезвом виде. Я сохранил послание, чтобы как-нибудь прослушать еще раз, и перешел к следующему. Я ожидал, что оно от Левина, но автоматический голос доложил, что звонок поступил с номера с междугородным кодом 310. В следующий момент заговорил Льюис Рули. «Это я, Льюис. Просто хотел отметиться, узнать, как и что. После событий вчерашнего дня интересуюсь, в каком состоянии наши дела. У меня тоже есть что рассказать». Я нажал кнопку «Стереть» и перешел дальше к третьему и последнему сообщению. Вот оно уже было от Левина. «Эй, босс, перезвони мне. У меня кое-какая информация по Корлису». «Ладно, его имя Дуэйн Джеффри Корлис. Он на игле и стучал на сокамерников здесь, в Лос-Анджелесе. Еще пару раз до нашего случая. Так что тут вроде бы ничего нового, да? Вообще его арестовали за кражу мотоцикла. Корлис, видимо, планировал обменять его на дозу мексиканского героина. Донос на Руле он использовал, чтобы выторговать себе 90-дневную программу принудительной реабилитации в условиях закрытого стационара в окружной больнице при Университете Южной Калифорнии. Так что мы не сможем подобраться к нему и поговорить, если только какой-нибудь судья тебе это не устроит. Весьма хитроумный шаг со стороны обвинения. В любом случае я собираю по нему данные. В интернете нашлась кое-какая информация о его делишках в Фениксе, причем для нас весьма приятная. Просто бомба, ему уже не отмыться. Наверняка к понедельнику уже смогу это подтвердить. Пока что все. Позвони мне после выходных. Я собираюсь бездельничать». Я стер сообщение и закрыл телефон. «Можно не продолжать, дальше все ясно», — сказал я себе. Как только я услышал, что Корлис ширяется, мне больше уже не требовалось никаких сведений. Я понял, почему Мэгги не доверяла этому парню. Наркоманы, подсевшие на иглу, являлись самыми безбашенными и ненадежными участниками этой пресловутой судебной машины. При первой же возможности, чтобы получить дозу или выторговать себе очередную метадоновую программу реабилитации, они наклепают на родную мать. Все они были лжецами, и любого из них не составило бы труда выставить таковым в суде. Меня, однако, озадачило то, что задумал наш обвинитель. Хотя имя Дуэйна Корлиса не фигурировало в следственных материалах, переданных мне Минтоном, тем не менее прокурор вел себя так, словно имел дело с настоящим полноценным свидетелем. Он обеспечил Корлису трехмесячную программу реабилитации, чтобы оградить от всяких неожиданностей. Процесс по делу Руле должен был начаться как раз, когда эта программа наркотерапии подойдет к концу. Действительно ли наш молодой прокурор прятал Корлиса, или просто запихнул стукача в чулан на дальнюю полку, чтобы знать, где он и чем занимается, на тот случай, если вдруг в суде понадобятся его показания? Минтон явно действовал, рассчитывая, что мне о Корлисе ничего не известно, и если бы Мэгги Макферсон по оплошности не проговорилась, я бы о нем и не узнал. И все равно он играл в опасную игру. Судьи не жалуют обвинителей, которые так открыто игнорируют правила представления сведений по делу противной стороне. Это навело меня на размышление о возможной стратегии защиты. Если Минтон окажется настолько глуп, что попытается запустить в суд Корлиса, то я даже не стану возражать против допущенных им нарушений. Напротив, я позволю ему посадить наркомана на свидетельское место с тем, чтобы потом перед лицом присяжных порвать такого свидетеля в клочья, словно чек о получении денег с кредитной карты. Все будет зависеть от того, какие сведения откопает для меня Левин. Пусть он продолжит искать информацию на Дуэйна Джеффри Корлиса, так, чтобы ничего не осталось за бортом. Я также думал и о том, что Корлис, проходя программу своей принудительной реабилитации, сейчас пребывает в изолированном медицинском учреждении. Но Левин ошибся, так же, как и Минтон, если решил, что там свидетель для меня недоступен. По случайному совпадению, мою клиентку, Глорию Дейтон, согласно сделке, поместили в ту же больницу по аналогичной программе. И хотя в окружном медицинском центре при Университете Южной Калифорнии предусмотрен целый ряд подобных программ, существовала вероятность, что они с Корлисом в одной и той же терапевтической группе или на худой конец встречаются в столовой. По всей видимости, я напрямую не выйду на Корлиса, но как адвокат Дейтон вполне мог бы связаться с ней, а она, в свою очередь, передать мое послание Корлису. Подогнали мой Линкольн, и, сунув человеку в красной куртке пару долларов, я выехал из аэропорта и направился на юг по шоссе Голливуд-Уэй к центру Бербанка, где находились все студии. Я добрался до коптильни раньше Левина и заказал в баре мартини. Висящий над головой телевизор передавал последние новости финальных игр студенческого чемпионата по баскетболу. В первом круге Флорида разгромила Огайо. Броская надпись в нижней части экрана гласила «Мартовское безумие», и я поднял за него свой бокал. Уж я-то знал, как никто, что это такое. Вошел Левин и заказал перед обедом пиво. Все того же молодого пива, оставшегося от вчерашнего ирландского веселья. Вероятно, накануне посетителей было не так уж много. Возможно, они все ушли в четыре зеленые полянки. «Нет опохмелки, лучше зеленого зелья», — проговорил мой друг с тем провинциальным ирландским акцентом, который уже со вчерашнего дня начинал устаревать. Он отпил из слишком полного бокала, так, чтобы отойти с ним от стойки, и мы двинулись туда, где стояли столики. Нас провели к красной полукруглой кабинке. Мы сели друг против друга, и я поставил возле себя на пол кейс. Когда подошла официантка, мы заказали по полной программе. Салат и бифштекс с картошкой. Я также попросил их фирменного сырно-чесночного хлеба. «Это хорошо, что ты сидишь дома по выходным», сказал я Левину, как только она удалилась. «После этих гренок запах просто убийственный. Придется рискнуть». Довольно долго мы сидели молча. Я чувствовал, как алкоголь делает свое дело, подбираясь к моему чувству вины. Надо будет непременно заказать еще, когда принесут салаты. «Итак», — произнес наконец Левин, — «ты хотел что-то обсудить». Я кивнул. «Собираюсь поведать тебе одну историю. Не все ее детали известны или находятся на своих местах, но я изложу все так, как сам понял, а потом ты скажешь мне, что думаешь и как следует поступить. Хорошо? Валяй, я люблю истории. Не думаю, что это тебе очень понравится. Она началась 2 года назад с... Я замолчал, пережидая, пока официантка не расставит на столе наши салаты и сырный хлеб. Я спросил еще одну порцию коктейля водка-мартини, хотя еще не прикончил первую. Я хотел, чтобы между нашими состояниями не было большой разницы. «Так вот», — произнес я, когда та отошла. «Началась эта история 2 года назад с Хесуса Менендеса. Ты ведь его помнишь?» «Да, мы упоминали его на днях, дело в котором все решило ДНК. Он, как ты любишь говорить, надолго сел за решетку, потому что вытер свой пенис о розовое махровое полотенце», — усмехнулся он. Он говорил правду. Я действительно частенько сводил дело Менендеса до такого абсурдно-тривиального, вульгарного утверждения. Я всегда использовал этот пример, чтобы посмешить народ в 4 зеленых полянках, когда мы с другими адвокатами обменивались анекдотами из профессиональной жизни. Но это случалось до того, как открылась новая информация. Я не улыбнулся в ответ на шутку. «Ну так вот, получается, что это сделал не Хесус». «Что ты имеешь в виду? Кто-то другой вытер его члена полотенце?» На этот раз Левин громко засмеялся. «Нет, ты не понимаешь. Я говорю, что Хесус Менендес невиновен». Лицо Левина сделалось серьезным. «Он в тюрьме? И ты сегодня летал в Сан-Квентин?» Я кивнул. «Позволь мне вернуться к событиям того времени и все рассказать по порядку. Я не загружал тебя по делу Менендеса, потому что там нечего было расследовать. Имелось ДНК подозреваемого, его собственное изобличающее заявление и 3 свидетелей, которые видели, как он выбросил в реку нож. Нож так и не нашли, но свидетелями являлись его собственные товарищи по комнате. Для защиты дело казалось безнадежным. Честно говоря, я и взялся-то за него ради лишней рекламы. В общем, единственное, что я сделал, убедил его пойти на судебную сделку, уговорил выступить с добровольным признанием своей вины. Он сопротивлялся, твердил, что ни в чем не виноват, но альтернативы не существовало. ДНК сулила смертную казнь. Без сделки он получал либо смерть, либо пожизненное. Я сумел добыть ему пожизненное, но главное, вынудил паршивца это принять, прямо-таки заставил. Я взглянул на свой нетронутый салат и понял, что есть не хочу. Тянуло только пить и предаваться чувству вины. Левин ждал, когда я полностью выскажусь. Он тоже ничего не ел. «На тот случай, если ты не помнишь, дело касалось убийства молодой женщины по имени Марта Рентерия, танцовщицы в клубе «Дом Кобры» на Ист Сансет. Ты ведь не скатился до того, чтобы бывать на этом шоу, нет?» Левин покачал головой. «У них там нет сцены», — продолжал я. «Есть что-то вроде оркестровой ямы посередине». Ее выступление начиналось с того, что оттуда поднимались парни, наряженные аладдинами, неся такую большую корзину, якобы с коброй, на 2 бамбуковых шестах. Они опускали ее на пол, и заводилась музыка. Потом с корзины снималась крышка, из нее появлялась танцующая девушка, и уже с нее самой снималась одежда. Нечто вроде варианта стриптизерши из торта. «Это Голливуд», — сказал Левин. «Здесь без зрелищ не обойтись». Так вот, Хесусу Менендесу шоу понравилось. У него было $1100, которые дал ему брат-наркодилер, и он запал на Марту Рентерия. Может потому, что она была единственной танцовщицей ниже его ростом. А может потому, что говорила с ним по-испански. После ее выступления они посидели и поболтали. Затем она немного покрутилась среди других гостей, вернулась к нему, и вскоре он узнал, что на нее претендует еще один парень в клубе. Он переиграл того, предложив ей 500. «Но он ее не убивал?» «Вот именно!» Он поехал за ней на своей машине. Пришел туда, они занимались сексом, спустил в унитаз свой презерватив, вытерся полотенцем и отправился домой. История начинается после его ухода. Появился настоящий убийца. Настоящий убийца стучит в дверь. Вероятно, прикидывается Хесусом, который что-то забыл. Она ему открывает. Или не исключено, свидание заранее назначили. Она ожидает посетителя и впускает его. Тот другой человек из клуба, которого перещеголял Менендес. Я кивнул. Именно. Он входит, бьет ее несколько раз кулаком, чтобы сломить сопротивление, достает свой фальцнож, приставляет к ее шее, одновременно толкая в спальню. Знакомо звучит, да? Только ей не так повезло, как спустя пару лет Реджи Кампо. Он кладет ее на кровать, надевает презерватив и бросается на нее. Теперь нож находится уже с другой стороны на шее жертвы, и он удерживает его, пока насилует, а кончив, убивает. Он ударяет ее этим ножом множество раз. Это преступление можно бы назвать многократным убийством, если бы такое существовало. Что-то там варится у него в его долбанном больном мозгу, пока он это делает. Подоспел мой второй мартини, и забрав его прямо из рук официантки, я одним махом влил в себя половину. Она спросила, закончили ли мы со своими салатами, и мы оба отмахнулись, давая понять, чтобы их унесли нетронутыми. «Через минуту будут ваши стейки», — доложила она. «Или вы хотите, чтобы я сразу выкинула их в мусорный бак и сэкономила вам время?» Я поднял на нее вопросительный взгляд. Она улыбалась, но я так погрузился в свою историю, что не понял, о чем она говорит. «Неважно», — ответила она. «Сейчас я их принесу». Я без заминки вернулся к рассказу. После того, как она умерла, убийца стал прибирать за собой. Он делал это обстоятельно, не жалея времени. Куда ему спешить? Она никуда не денется и никого не позовет. Он протер все в квартире, чтобы не осталось его отпечатков. И при этом уничтожил и следы пребывания Менендеса. Позже это обернулось скверно для Менендеса, когда он пошел в полицию объяснять, что он тот самый человек из теленовостей, но что он не убивал Марту. Те смотрели на него и сказали, тогда почему на тебе были перчатки? Левин покачал головой. О, Господи, дружище, если это правда... Это правда, не беспокойся. Менендес нанял адвоката, который однажды выручил его брата. Но этот самый адвокат оказался неспособным распознать невиновного человека, уткнувшись в него носом. Адвокат толдычил только о судебной сделке. Он даже ни разу не спросил парня, совершил ли тот убийство. Он просто принял как данность его виновность, потому что у обвинения имелась эта чертова ДНК на полотенце и свидетели, видевшие, как он выбросил свой нож. Адвокат взялся за дело и добился сделки на наилучших возможных условиях. На самом деле он был очень доволен собой, потому что хотел спасти Менендеса от смерти и в один прекрасный день дождаться его досрочного освобождения. Поэтому он обрушил на Менендеса молоток правосудия. Он заставил его встать в зале суда и произнести виновен, после чего Хесус отправился в тюрьму, и все довольны и счастливы. Штат доволен, потому что сэкономлены деньги на судебный процесс, родственники Марты Рентерия довольны, потому что им не придется появляться на суде, где фигурировали бы ужасные фотографии вскрытия и свидетельства о том, как их дочь танцевала обнаженной и водила домой мужчин за деньги. А адвокат доволен, потому что благодаря этому делу он засветился на телевидении по меньшей мере раз 6, плюс спас еще одного клиента от камеры смертников. Я заглотнул остатки мартини и огляделся, ища нашу официантку. Мне требовался еще один. Хесус Менендес сел в тюрьму молодым человеком. Я только что его видел, и он выглядит не на 26, а на 40. Он не крупный, субтильный парень. Ты знаешь, что происходит с такими, как он, в подобных местах. Я смотрел прямо в стол, когда там появилась тарелка с шипящим стейком и дымящимся картофелем. Я поднял глаза на официантку и велел ей принести еще мартини. Я не сказал «пожалуйста». «Лучше бы тебе притормозить», — заметил Левин, когда она ушла. «Наверное, в этом округе не найдется ни одного копа, который бы с радостью не упек тебя на пару лет. Тебя охотно потащат в участок и подставят твою рожу под фотовспышки». «Знаю, знаю, это последний. А если слишком запьянею, то не поведу машину. У ресторана всегда дежурит такси». Решив, что пища поправит дело, я вонзил нож в стейк и съел кусочек. Затем взял ломтик сырного хлеба из корзинки, где он лежал обернутым в салфетку, но тот уже остыл. Я бросил его в тарелку и отложил вилку. «Послушай, я понимаю, что ты грызешь себя из-за этого дела, но ты кое о чем забываешь», — сказал Левин. «Да? О чем же?» «Его ситуацию и шансы. Дело было тухлое. Ему светила смертельная инъекция, дружище. Я тогда тебе не помогал, потому что там для меня работы не нашлось. Его зажали в кулаке, и ты спас его от смертной казни. В этом и состоит твоя работа, и ты выполнил ее хорошо. И вот теперь ты говоришь, что знаешь, как все произошло на самом деле. Ты не должен мордовать себя за то, что тогда чего-то не увидел». Я махнул рукой. Ни слова больше. «Парень оказался невиновен. Я должен был это распознать и что-то сделать. Вместо этого я подошел формально, просто не глядя провел все рутинные юридические процедуры». «Чушь!» «Нет, не чушь!» «Ладно, рассказывай дальше. Кто тот второй человек, который постучал в ее дверь?» Я открыл стоящий рядом кейс и запустил в него руку. «Я сегодня посетил Сан-Квентин и показал Менендесу 6 фото. Все это портреты моих клиентов, большей частью бывших. Менендес выбрала его меньше, чем за 10 секунд». Я швырнул Левину через стол изображение Льюиса Рули. Снимок приземлился лицом вниз. Левин перевернул его, несколько секунд рассматривал и потом также лицом вниз положил на стол. «Позволь мне показать тебе еще кое-что», — сказал я. Моя рука потянулась к кейсу и вытащила две перегнутые пополам фотографии — Марты Рентерия и Реджи Кампо. Я огляделся удостовериться, что поблизости нет официантки с моим мартини, и затем передал их ему в руки через стол. «Что-то вроде пазла», — сказал я. «Сложи их вместе и посмотри, что получится». Левин сложил из двух лиц одно и кивнул, поняв значимость моего открытия. Убийца Рули словно вел прицельный огонь по женщинам определенного типа, которые походили на некий образ или отвечали определенным параметрам, возбуждавшим в нем желание. Дальше я показал набросок орудия убийства, сделанный патологоанатомом, производившим вскрытие Марты Рентерия, и прочитал описание двух ранок, обнаруженных на ее шее. «Ты помнишь ту видеокассету из бара?» – спросил я. «Там запечатлен убийца за работой. Как и ты. Рули заметил, что мистер Икс левша. Поэтому при нападении на Реджи Кампо он бил ее кулаком левой руки и нож держал тоже в левой. Этот парень прекрасно знает, что делает. Он увидел открывшуюся возможность и использовал ее. Реджи Кампо оказалась несказанно везучей женщиной». «Ты думаешь, были еще и другие? Другие убийства, я имею в виду?» «Вполне вероятно. Вот этим я и хочу, чтобы ты занялся. Проверь все убийства, где в качестве орудия фигурирует нож. Потом добудь портреты жертв и посмотри, соответствуют ли они определенному типу внешности. И ищи не только среди нераскрытых преступлений. Ведь дело об убийстве Марты Рентерия считалось закрытым». Левин подался вперед. «Послушай, старик, я ведь не смогу так широко закидывать сеть, как может себе позволить полиция. Тебе надо привлечь к этому делу копов или обратиться в ФБР. У них есть свои спецы по серийным убийцам». Я покачал головой. «Нет, он мой клиент». «Менендес тоже твой клиент, и ты должен его вытащить». «Я над этим работаю. И вот почему мне нужен ты, Миш». «Мы оба знали, что Мишем, я называю его всякий раз, когда мне требуется что-нибудь выходящее за пределы наших профессиональных взаимоотношений, когда задействуется прилегающая к ним территория, дружба». «Как насчет наемного убийцы?» — спросил Левин. — Он бы решил наши проблемы. Я кивнул, оценив его шутку. — Да, смерть Рули сильно облагородила бы наш мир, но, пожалуй, не позволила бы выручить из тюрьмы Менендеса. Левин снова подался вперед. На сей раз он был серьезен. — Я сделаю все, что в моих силах, Мик, но не думаю, что ты идешь по верному пути. Ты можешь заявить, что имеет место конфликт интересов, и отказаться от дела Рули, а затем начинай заниматься вызволением Менендеса из Квентина. С помощью чего? с помощью опознания по фотографии. Это солидный аргумент, надежное доказательство. Он совершенно не знает Рули и тем не менее уверенно выбирает его фото из пачки. Кто в это поверит? Я же его адвокат. Все от копов до комиссии по помилованию скажут, что опознание не подстроено. Нет, все это теория, Анхель. Мы с тобой знаем, где правда, но ни черта не можем доказать. А как насчет ранений? Нужно сравнить имеющийся у них нож из дела Кампо с ранами из дела Марта Рентерия. Я покачал головой. Ее кремировали. Они располагают только описаниями и фотографиями вскрытия, а это недостаточно убедительно для суда. К тому же я не желаю выглядеть адвокатом, который подкладывает такую свинью своему собственному клиенту. Если я подведу кого-то одного, значит могу подвести их всех. Мне нельзя представать в таком свете. А не то я всех растеряю. Я должен придумать что-то другое. По-моему, ты не прав. Мне кажется, пока что я буду действовать, как если бы ничего не знал, понимаешь? Но ты разузнай все, что можно. Веди это дело отдельно от дела Рули так, чтобы формального расследования как бы не проводилось и не было формальных отчетов. Заноси все материалы в досье Менендеса и оформляй мне счета по тому делу, хорошо? Прежде чем Левин успел ответить, официантка принесла третий мартини. Я отмахнулся, жестом велев унести его обратно. Не надо, просто дайте счет. Ну, знаете, я ведь не вылью его обратно в бутылку, возразила она. Не беспокойтесь, я заплачу. Просто не хочу больше. Отдайте его тому, кто готовит сырный хлеб, а мне просто принесите счет. Она повернулась и пошла прочь, явно раздосадованная тем, что я не предложил напиток ей. Я вновь перевел взгляд на Левина. Он выглядел так, словно открывшаяся правда больно уязвила его. Я прекрасно понимал его чувства. Хорошенькое выгодное дельце я себе подцепил, а? Да уж. Как у тебя получается вести себя естественно с этим парнем, если ты вынужден с одной стороны доверительно с ним взаимодействовать, а с другой тишком подкапываться под него? С Рули? Я намерен видеться с ним как можно реже, только когда это крайне необходимо. Он сегодня оставил мне сообщение, что что-то хотел доложить, но я не стану перезванивать. Почему он выбрал именно тебя? Я хочу сказать, с какой стати ему понадобилось нанимать того самого адвоката, который в состоянии сопоставить факты и сообразить, что к чему. Я покачал головой. Не знаю. Я сам думал об этом всю дорогу, пока летел обратно. Возможно, он боялся, что я так или иначе дознаюсь о его делах и свяжу концы с концами. Но становясь моим клиентом, он обретает уверенность. Я несу перед ним моральные обязательства защищать его и не выдавать. По крайней мере, в начале. Плюс деньги. Какие деньги? Деньги его мамочки. Дело-то выгодное. Он понимает, насколько велика для меня эта сумма. Крупнейший гонорар за всю мою карьеру. Вероятно, он рассудил, что я закрою глаза и сделаю вид, что меня это все не касается, лишь бы сохранить приток денег. Левин молча согласился. «А может, так и поступить?» – бросил я. Эту шутку вызвала водка. Но Левин не улыбнулся, а потом я вспомнил лицо Хесуса Менендуса за тюремным стеклом и не смог изобразить даже подобие усмешки. «Послушай, мне надо, чтобы ты еще одну сделал вещь», — сказал я. «Присмотрись к нему самому, к Руле. Выясни все возможное, не подбираясь слишком близко. И проверь историю с его матерью об ее изнасиловании в пустом доме в Бел-Эйр, который она продавала». Левин кивнул. «Будет сделано». «И не передоверяй это никому». Наша дежурная хохма. Как и я, Левин работал в одиночку. Сыщик-единоличник в театре одного актера. Ему некому было ничего передоверять. «Ладно, сам займусь». Он ответил как обычно, но на сей раз не доставало той притворной юмористической искренности, что он раньше вкладывал в свои слова. Он ответил так по привычке. Официантка, проходя мимо стола, положила на счет, не сказав ни слова благодарности. Я бросил поверх него кредитку, игнорируя урон, нанесенный ее чувством. Мне просто хотелось поскорее уйти. «Не попросишь, чтобы она завернула тебе с собой стейк?» – спросил я. «Пожалуй», – сказал Левин. «Хотя я что-то потерял аппетит». «А как насчет твоей собаки?» «Это мысль. Я и забыл о Бруно». Он огляделся, ища официантку, чтобы попросить коробку. «Забери мой тоже», – сказал я. «У меня нет собаки».